Я отрезал прическа, отстой. Последний вагон уедет пустой. Сегодня она не вернется домой. Хорошая девочка стала плохой. Перевязаны раны и красные пятна, на них океанами. Все детские сказки, что читала на ночь, оказались обманом. Катятся слезы из глаз, нет никаких больше нас. Я живая, не из пластмассы, хочешь играть со мной, сырый я пас. Бэйби, астеллариста, жизнь делает нас реалистами. Я же не манан сервис, я не буду ждать повода выйти на бис. Косички отрезал, прическа отстой. Последний вагон уедет пустой. Сегодня она не вернется домой. Хорошая девочка стала плохой. Косички отрезал, прическа отстой. Последний вагон уедет пустой. Сегодня она не вернется домой. Хорошая девочка стала плохой. Но мне наплевать, как по-твоему выглядит леди. Хочешь знать, кто я? Прочитай в Википедии. Или кинь клич своим бич, спорим, они ответят. Потому что когда ему светят, у них на повторе стоят мои грустные треки. Ставлю приоритет рассказать им, что цацки не сделаю. Ты из дерьма человека проверенным методом. Ставим нимфеток твоих, очарую своими куплетами. И отныне все хорошие девочки станут плохими. Косички отрезал, прическа отстой. Последний вагон уедет пустой. Сегодня она не вернется домой. Хорошая девочка стала плохой. Косички отрезал, прическа отстой. Последний вагон уедет пустой. Сегодня